Хаос, в своем подлинном, кошмарном лике, пришел в этот мир. Прорыв океана душ имел непревзойденные масштабы, и ему не потребуется много времени, чтобы исказить устоявшуюся реальность и превратить ее в бессвязный, нелогичный, отрицающий всяческий порядок, пласт бытия. То, чего так опасался повелитель детей императора, свершилось, и теперь он не мог избавиться от мысли, что все произошло по его вине. Фулгрим слышал происходящее, и даже его могучий дух трепетал перед струящимися кошмарами. Впервые он видел столь ужасающее зрелище, в сравнении с которым Марвилья казалась потугами детей, дорвавшихся до оккультных знаний. Ветры хаоса силились разорвать связь с телом, но колосс стоял непоколебимо и неотрывно смотрел на то, к чему когда-то обратился. Это и был хаос, тот, который он ненавидел всеми фибрами своей души, и тот, который поклялся низвергнуть. Осознание едва ли неполной невозможности этого обрушилось на него яростной волной. Его охватило чувство, бывшее до позорного близким к страху. Единственный зрячий глаз задрожал, передавая оное в полной мере. И с этим отец боролся тысячи лет. Вмиг пересохший рот смог выдать лишь хриплый шепот, что был прекрасно слышен стоявшим рядом братьям. Поджилки затряслись, гулкий голос Ферруса, полный язвительной насмешки и отвращения, вернул разуму ясность, подобно чувствительной пощечине. Фениксиец посмотрел на десятого, что уже шагнул вперед. Казалось, оскаленный череп, что недвижимой маской застыл на шлеме, сделался смеющимся. Болезненным упреком, этот плод воображения заставил Фулгрима встряхнуть голову. То, как он отреагировал, впервые увидев истинный кошмар хаоса, недостойно тех клятв, что он принес самому себе и своим сыновьям. Это была слабость, которую он обязан был побороть, иначе все его слова обернутся пустым бахвальством. Не время для сомнений, брат. Великий ангел положил руку на плечо Феникса. Они – непозволительная роскошь. Сангвини, взглянув в глаза брата, повернувшего к нему голову, но не увидел того, чего ожидал. Вместо смятения, что и он когда-то ощущал на Сигнус Прайм, девятый узрел твердость. Он кивнул на эту перемену, уверившись, что третий не станет бояться. Гора Энза, они там. Голос императора затухал, уносимый эфирными ветрами. В этот момент, когда величайший враг человечества пришел в эту отдаленную реальность, все, что мог сделать владыка рода людского, сдерживать прорыв, замедляя его настолько, насколько это возможно. Примархи ощущали, что маленький городок не станет единственным местом, куда обрушится власть хаоса. Нет, ибо под угрозой была вся планета и миллиарды живых людей. Магусы, мистические существа, Гаялы не смогут остановить поток бесконечной энергии империев, что просачивалось в этот мир через проход в истоке. Граница реальности, что и до этого обзавелась тропой в галактику, где хаос зародился, не станет преградой. Оставив последние мысли, три брата бросились в сторону храма Рюда, что и был построен над горой Энза, а также над крупным пересечением линий. Примархи, каждый своим способом, преодолевали расстояние к цели, по пути ощущая на себе всю полноту ожившего кошмара. Воздух словно загустел, и его наполнял нематериальный смрад, образовывался из смеси всевозможных запахов. В окружении беспросветного ужаса, души примархов светились, подобно сверхновым. Могущество их сущностей, несших в себе частицу анафимы, было самым желанным призом, что только могли представить те, для кого Великий Океан был домом. Шепот неведомых голосов вдруг усилился, став доступным для понимания. Его слова не произносились на языке живых существ, но обретали ясность в разуме. Шепот сменился скрижащими возгласами и металлическим смехом. Ангел, Горгон, Феникс, Хор, уже очевидно, порождаемый не отголосками исчезающих душ, но сгустками эфира, обретших разум. И разум этот нес в себе лишь бесконечную злобу и непомерные желания. Сангвини, летя в небе, ощутил угрозу из-за спины и незамедлительно вильнул в сторону. Даже не посмотрев, кто на него напал, он пронзил тело нематериальной твари, и лишь после того, как та извергла мерзкий визг, он разглядел порождение хаоса. Это было нечто походившее на антропоморфную фигуру, но имеющее кричащие отличия. Кожа существа имела кислотный сиреневый цвет, а тело покрыто малыми конечностями, что можно было принять за рудиментарные органы или врожденное уродство, но те яростно извивались, не оставляя сомнений в своей способности приносить раны и боль. Тощие перепончатые крылья судорожно дергались из стороны в сторону, отражая мучения существа, пораженное светом ангела. Сама суть крылатой мерзости рассыпалась прахом и растворялась в нематериальный пепел. Девятый знал, оно уже не воскреснет. Жаль, я не был способен сделать это с Кабанха. Примарх без труда уничтожил одну тварь, но если бы демоническое вторжение можно было так легко остановить, все было бы гораздо проще. Стоило эктоплазме, из которой состоял противник, опасть, как отовсюду стали возникать новые порождения хаоса. Сангвиний на миг завис в воздухе, понимая, что ему не позволит двигаться дальше. Перехватив древко чуть более удобным хватом, ангел императора устремился в атаку, опаляя демонов своим сиянием. Ситуация не отличалась на земле, на которой третьи и десятые уже вступили в яростную схватку с нечестивыми ордами. Десятки и сотни вариаций мерзостных созданий стекались из небытия, возникая отовсюду. Слуги темного принца, его крохотные части, рвались вперед, жадно сверкая теми отвратительными органами, которые можно было определить как органы зрения. Не демоны, но скорее демонические звери окружили братьев, словно добычу в охотничьих угодьях. Однако их сознание, хранившее больше животные инстинкты, нежели мысли, не могло в полной мере оценить опасность. Примархи крушили десятки и сотни существ, наводнивших выжженный лес. Прыгая по обгоревшим стволам, они стремились настичь двух сыновей императора, но наталкивались лишь на неприступную мощь примархов. Ману сделал молниеносные взмахи крушителем кузнец, сжигая демонов в вихрях инфернального огня. Ярость Гаргона была столь велика, что далеко не одно порождение империев решило избрать своей жертвой более сдержанного феникса, но вскоре они осознавали ошибку. Разящий огонь, храня энтропийную силу своего владельца, пропускал ее через себя и развоплощал оболочки тварей, а следом уничтожал их сущности. Нередко серебряный огонь Фулгрима создавал целые рвы, меняя ландшафт леса. Не нуждаясь в словах для понимания друг друга, братья методично истребляли демоническую орду, неумолимо продвигаясь в сторону храма, где должны были найти тех, кто повинен во всем. И лишь несколько раз в разуме Феникса возникала мысль о сохранности обитателей поместья Эми, но тут же прерывалась новыми атаками нескончаемых орд. Рин с резким выдохом поднялась над футоном, а в глазах ее гуляло неверие и непонимание. Рефлекторно вытерев пот с промокшего лба, но даже не обратив на это внимания, она судорожно попыталась встать. Ноги едва ее держали, ведь то, что она увидела, не могло остаться без последствий. «Фулгрим, мне нужно ему рассказать». С этим шепотом на устах, девушка сделала шаг на дрожащих коленях, едва начавших успокаиваться. Все ее тело потряхивало, как от обжигающего холода. В мыслях Тасакини возникали вопросы о том, каким образом она сумела вновь увидеть картины из прошлого. Связь мастера и слуги разорвана, ведь последний обрел живое тело, перестав быть героическим духом, и тем не менее, кошмарный сон настиг Рин. Распахнув двери, она шла по темным коридорам. Благо, девушка была не в ночной рубашке, предусмотрительно решив не переодеваться перед сном. Лунный свет был незначителен, ничуть не помогая в определении направления. Пусть жила здесь уже не первый день, Тасака не настолько хорошо запомнила обстановку, чтобы ориентироваться в темноте. Волшебница могла позвать того, кого искала, но по какой-то причине ее горло не выдавало ничего, кроме тихого шепота. Спутанное сознание не обратило внимания и на это, продолжая направлять тело вперед. Наконец, Тасака наткнулась на одного из обитателей поместья. Арти тихо сидела на открытой веранде, всматриваясь в ночную пустоту. Ее тело выдавало напряжение хозяйки, а в хмуром лице читалось некоторое раздражение. Повернув голову, королева встретилась взглядами с Рин и первая задала немой вопрос. «Арти, где Фулгрим?» Взволнованный тон слегка удивил Артурию, однако не помешал ей дать ответ. «Ушел, вместе с Сангвинием». Произнеся это вслух, Златовласая вновь посмотрела в небо. «Что, зачем?» Сакура появилась, так, Рин было нетрудно догадаться, но одно ей было неизвестно. Но, почему только вдвоем? Она появилась рядом со Слоаниш. Дурное предчувствие терзало Арти, как и осознание того, что ей там делать нечего. В тот момент, когда она сражалась с Фулгримом, пока тот был под контролем, она ощутила его силу. Даже с отсутствующей осознанностью, тело примарха двигалось с пугающей скоростью и точностью, а в каждом шаге и взмахе мечом читался опыт тысяч битв. Великий крестовый поход длился около 200 лет, а фениксиец участвовал в нем не менее полутора века, что превышало ее жизнь старший Пендрагон в 4 раза. Невообразимый срок, полный опаснейших сражений с ксеносами и отступниками, слабо поддавался разуму Артурии, и она могла лишь представлять масштабы событий, охватывающих всю галактику. Черт, Рин ощутила еще большее беспокойство, словно должно случиться что-то ужасное. Мощь императора велика, и даже той демонице его не одолеть, но почему сердце не успокаивается? Этот сон, которого вообще не должно было быть, слишком взволновал девушку. Страшное откровение, которого не помнил ее примарх, не выходило из головы. Около недели назад, когда жаждущая пришла в их поместье, Фулгрим говорил, что ничего не помнит после смерти Ферруса, и Рин не особенно обратила внимание на это. Однако, теперь ей открылась не только последняя битва братьев, но и последующие события, вернее картина. Тасаки сразу вспомнился портрет Дориана Грея, ведь душа третьего была заперта в холсте, а демон владел телом. Она до сих пор чувствовала ужас Феникса, бессильного пошевелиться или сказать хоть слово, вынужденного лишь безмолвно наблюдать за мрачными стенами Ла Феничи. А потом, вновь воспроизводя врезавшиеся в память образы, девушка прервалась, едва не упав на деревянный пол, когда ощутила отдаленно знакомый шепот. Он не был сконцентрированным и, тем более, осознанным, но спутать его с чем-то иным было невозможно. Судорожно выбежав на улицу, дабы ей ничего не закрывало обзор, она увидела, как саван необъяснимой энергии спускался на землю. Голоса в голове лишь усиливались, приближаясь к тому, чтобы стать невыносимыми. Непонятные наречия и слова разрывали разум, подобно тем губительным водам безумия, что накрывали сознание во снах. Рин с болью схватилась за лоб, в тщетной и неосознанной попытке изгнать вопли проклятых душ. Не понять происходящее было невозможно. Хаос пришел в этот мир. С усилием переведя взгляд на Артурию, ей предстало зрелище ошеломленной, но совершенно невредимой девушки. Каким образом это возможно, не открывалась Рин, а боль все продолжала нарастать. «Рин, что происходит?» С холодной сосредоточенностью, воительница громко произнесла это, всматриваясь в грозовые небеса, вызывающие неприятное, совершенно незнакомое чувство. Словно ожившие сознание безумца, они били в глаза тошнотворным сочетанием цветов и образов. Пространство вокруг окрасилось невозможными цветами, а во всполохах энергии возникали сотни лиц, искаженных мучениями. Словно ожившая тьма, они наслаивались друг на друга, грозя уничтожить сознание и забрать с собой в преисподнюю. Хаос. Слоаниш что-то сделала. С болезненными выдохами Рин пыталась справиться с болью, лишающей здравомыслия. С силой вдавливая похолодевшие пальцы в голову, девушка пыталась не поддаться голосам. «Не сопротивляйся. Познай боль. Тебе не спастись. Отринь надежду». Каждый голос пронзал разум сотней зазубренных кинжалов, что уже проявилось в реальности. По бледным щекам девушки покатились слезы, но то были не хрустальные капли, то была кровь. Алые дорожки окрасили кожу Рин и опадали на багровеющую траву. Все тело Тасаки зашлось сильным тремором, дыхание нарушилось, заставив задыхаться. Как сквозь вату, голос Артурии доносился издали, а руки ее не ощущались на плечах. «Сдайся, смертная, боги пришли, они даруют тебе свою благодать, они даруют истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину, истину». Голос Тасаки сорвался с порезанных губ, она даже не заметила, как прокусила их до крови. «Да что вы знаете об истине?» Невероятным усилием воли, наследница семьи Тасака вырвала из памяти то, в чем узрела подлинную истину. Свет императора встал перед глазами, как и его лик. Фигура, сотканная из злата, даровала тепло и уверенность в правоте его слов, его истин. «Слуга анафимы, рабыня трупа на троне, склонись, прими подлинных богов, твой лже-император не защитит тебя, да пошли вы». С яростью прокричав эти слова, Рин продолжила бороться за то, во что поверила. «Я дала клятву, быть верной слугой повелителя человечества, возлюбленного всеми». В этом двойственном пространстве, где чувственное смешивалось с материальным, бурлящий гнев девушки нашел путь вовне, обернувшись светом. Ее тело покрылось сиянием, подобным тому, которое навеки отпечаталось в ее разуме. Сиянием истины. Голоса отступали, как и боль. Пусть и были слышны на периферии разума, они уже не могли повлиять на Рин. Та повернулась к Арте, что все это время трясла ее за плечи, в попытках привести в чувство, и взглянула в изумрудные глаза, в которых застыло изумление. Рин. Королева смотрела на Тасаку и видела, что ее глаза источают сияние, разгоняющее тьму вокруг. «Я в порядке. Слова сильно расходились с действительностью, ведь все тело девушки продолжало потряхивать, а лицо было измазано кровью, как и руки. «Там нужно найти остальных». Чуть погодя, Златовласая решительно кивнула, посчитав беспокойство излишним. Рин была сильна и ей не нужна подобная опека в нынешней ситуации. Вбежав в дом, чьи стены обволакивало мрачное ожившее безумие, они отправились туда, где в последний раз видели жильцов. Молниеносно оказавшись перед дверью, пара распахнула ее и увидела остальных. Шира едва держался на ногах, опираясь на стол в центре комнаты, а пол перед ним был залит кровью, что еще оставалось в уголках его губ и на коже лица. Он вдавливал пальцы в висок и тяжело дышал, с ощутимой хрипотой. Мордрит лежала на полу, а тело ее били конвульсии. То, что она героический дух, едва ли помогало ей побороть губительные голоса в разуме, впрочем, и не осталось бесполезным. Она не демонстрировала кровавых слез, но явно терпела мучительную боль, заставившую ее выйти рычать. Жанна мало отличалась, однако, тихая молитва срывалась с ее губ и медленно, но верно, приводила ее в чувство. Потоки варпа, спустившиеся в эту материальную реальность, дали чувствам возможность оживать и просачиваться во внешний мир. С каждой секундой святая все спокойнее переносила дикую какофонию криков и воплей в мыслях. А Фуджимура она лежала неподвижно, не кричала и не стенала. Она была мертва. Искаженное болью лицо говорило о том, что воля молодой женщины была достаточно сильна, дабы бороться с миазмами империев, но в итоге, это только продлило страдания. Вздрогнув в страхе, от вида корчившихся соратников и бездыханного тела своего учителя, Рин почувствовала, как когти Хаоса вновь приблизились к ее душе, грозясь разорвать и преподнести в жертву темным богам. Сглотнув слюну, что стало до неприятного вязкой, она прошептала несколько слов, вновь вернувших ей твердость духа. «Мы не ведаем страха, ибо мы дети его». Встряхнув головой и выбросив из нее всякие сомнения, Тасака ринулась к тому, кому нужна более всех, Кшира. «Эме, посмотри на меня». С силой сжав его голову, девушка повернула его лицо к себе и увидела закатывающиеся зрачки. «Очнись, придурок». Хлесткий удар тыльной стороной ладони слегка привел его в чувство. По крайней мере, его глаза обрели фокусировку. «Нужно спасти Сакуру, ей точно грозит опасность». Эти слова, пробудившие память, наряду со вновь проявившимся золотистым сиянием глаз, заставили юношу очистить ум. Сакуре нужна помощь. Кровь продолжала вытекать из глазниц, перекрывая зрение сплошной алой дымкой, но с каждой секундой Шира находил в себе силы. Тасака, что происходит? Это Хаос Эмия, он пришел в наш мир. Краем глаза, Рин видела, как Мордрит также сумела побороть губительное влияние, не без помощи своей матери. Златовласая ошеломленно осматривалась, а в ее лице можно было прочитать еще не ушедшую боль. Тасака, пусть и не уделила странному пониманию больше секунды внимания, но ощутила, будто голосов становилось все меньше. Не только неприкаянные души уходили, но и мерзкие вопли демонов отдалялись все дальше, словно они боялись чего-то. Вдруг, стена гостиной с грохотом была обрушена. В образовавшемся проходе виднелся силуэт воина в пурпурной броне, чья бронированная кисть сжимала мерзкое существо. Отвратительная тварь быстро стихла, всего через миг, как ей переломили шею или то, что служило ее подобием. Отбросив порождение хаоса, Абдимон обвел всех взглядом алых линз, а за его спиной показались новые монстры. Возникая из ниоткуда, они попытались незаметно подкрасться к лорду-командору, как и предыдущие, но на них обрушился шквал стали из автопушки. С пронзительным ревом, орудие извергло из себя разрывные снаряды, превратив тела тварей в рассыпающуюся эктоплазму. Рин, что успела побороть удивление, услышала скрежет когтей и утробное рычание. Эти существа нашли их и возжелали пожрать души смертных. Шира, утвердившаяся сосредоточенность сквозила в голосе Рин и заставила юношу быстро подняться на ноги. «Приготовься, нас ждет смертельно опасная битва». Глава 46. Рев заполнил стены храма Божьего, отдаваясь гулким эхом, но тут же заглушаясь все новыми воплями омерзительных созданий, породить которых были способны лишь самые темные силы. Алое копье мерцало в потустороннем свете, что спустился с грозовых небес, окрашиваясь мерзкой кровью тварей, беспрестанно ломящихся отовсюду. Этим порождением кошмаров не было конца, и они без капли страха надвигались, даже зная о скорой гибели. Что это за существа? Пес Кулана, между точными выпадами и уклонениями, вскричал в никуда, но все же желал получить ответ. Стоящий поодаль король героев с нескрываемым презрением взирал на зверей, чьи ярости бесстрашие выдавали в них неестественное происхождение. Ни один зверь, насколько бы отталкивающий вид тот не имел, не отринет инстинкт самосохранения. Эти же имели иные инстинкты, явно требующие от них разорвать любую живую добычу. Гильгамеш не знал, кем были эти создания, и даже его способность знать все, что родилось под небесами, не помогала ему получить знания. Они не из этого мира. Спокойный голос золотого арчера едва слышался в симфонии резни, что резало слух короля. Но, я догадываюсь, откуда они явились. Не торопись, я подожду. Вновь уйдя с линии атаки неестественно длинных когтей и рассеча их обладателя, Кухулин на миг окинул взглядом бездействующего Гильгамеша. «У меня появилась прекрасная компания. Фулгрим, ты посмел привести это в мой мир?» Зарождающийся гнев в алых глазах владыки Урука заставил часть существ намеренно обойти Ситанту, ставшего похожим на неостановимую мельницу, и наброситься на лакомую добычу со столь могучей душой. Переливаясь всеми оттенками золота, множество врат отворилось за спиной и обрушило на врагов дождь из стали. Множественные клинки и копья пронзили не менее многочисленные тела существ, заставляя их обмякнуть и медленно растворяться в аморфную массу потусторонней материи. Наконец, сделав шаг вперед, Гильгамеш краем глаза увидел Кирея, что уже почти сутки неподвижно сидел перед распятием и не произносил слов. Лжесвященник не требовал пищи или воды, лишь найдя подходящее положение своего неполноценного тела и без устали молился. Король мог бы узнать, о чем были его мольбы, но ни на секунду не заинтересовался. Теперь он почти бесполезен. С недрогнувшим лицом Катоми не слушал голоса, захватившие его слух. Они обещали подарить ему все, чего он только пожелает, и все, что он будет в силах вообразить. Они рассказывали о богах, чье могущество бесконечно превосходит лживого идола, коему мужчина поклонялся. Кровавые слезы струились по его щекам, а глаза были почти пусты. Он чувствовал, как его дух вырывают из тела, дабы тот вознесся. Вдруг, покачав головой, священник достал из-за пазухи небольшой кинжал и направил его в свою шею. Без малейших колебаний он вонзил бритвенно-острое лезвие в свою плоть, вызывая обильное кровотечение. Жизнь медленно вытекала из его тела, а с уст сорвалась лишь несколько фраз, слабым, почти неслышным голосом. «Я отдаюсь в руки твои, убереги душу мою от тьмы и позволь предстать пред судом твоим, и да воздастся мне по деяниям моим». Это были последние слова, что произнес мужчина, проживший всю жизнь в нерешимости. Никому и никогда не будет известно, какие мысли протекали в его уме за миг до смерти, но, вероятно, они были яснее, чем когда-либо. А душа его, быть может, растворилась в потоке ожившего безумия или же отправилась туда, куда он возжелал. Хмыкнув в мимолетной задумчивости, Гильгамеш возобновил шаг. Золотые врата беспрестанно открывались за его спиной, отправляя орудия в бесконечное полчище тварей. Синий лансер, видя смерть своего мастера, не стал задумываться о поисках нового, а лишь ворвался в поток иномирных вторженцев с дикой улыбкой на губах. Он не продержится долго, но отведенные ему часы не будут потрачены зря, и даже навязчивые голоса в голове не помешают насладиться славной резней, уж точно не после крайне трудоемкой борьбы с этим гомоном. «Об этом ты говорил?» Мужчина с пепельно-седыми волосами взирал на омертвевший город. С высотки открывался широкий обзор на улицы Синта, наполненные разбитыми автомобилями. Современная часть города жила в любое время суток, но теперь лишь единицы еще оставались живы. Ему самому пришлось постараться, дабы не отдать свою душу неестественным силам, наводнившим Фуюки. В молниеносном рывке он запрыгнул в широкое окно одного из многочисленных офисов. Осколки не навредили ему, в отличие от зрелища, представшего перед ним. Женщина средних лет, одетая в несколько помятую одежду, четко соответствующую дресс-коду. Она забилась под стол с потухшим компьютером старой модели. Видимо, Кимика, как гласил бейдж на груди, осталась на сверхурочные до поздней ночи и застала происходящее на работе. Эмия подошел ближе и молча протянул руку. Женщина, пусть и не сразу заметила, но ответила неистовым визгом и усилившимся бормотанием. Она беспрестанно произносила одно имя, лишь изредка упоминая учебу и университет. Похоже, даже в этом состоянии она держалась за самое дорогое, что у нее было, за сына, ради которого и работала без отдыха. Застарелые мешки под глазами и бледность, даже сейчас можно было определить, как признаки переутомления. Раскачиваясь из стороны в сторону, Обхватив колени дрожащими руками, она держалась из последних сил. Ее воля и любовь к своему ребенку были единственными вещами, еще удерживающими ее в мире живых. Множество мыслей прокатились в разуме стража противодействия и, найдя свое завершение в едином намерении, они обернулись действием. С нечеловеческой скоростью Эмия схватил женщину на шею и сжал ладонь. Несколько щелчков позвонков слились в один звук, после которого было лишь слабое биение затухающего сердца. Обмякшее тело начало опадать на полированный пол в нелепую позу, но этому помешали. Мужчина подхватил мертвую и аккуратно положил на спину, после чего медленно закрыл остекленевшие глаза. Он не знал, на что обрекает ее, прерывая страдания при жизни, и мог лишь надеяться на то, что душа Кимика отправится в лучшее место. Еще мгновение посмотрев на бездыханное тело, Эмия вышел к разбитому окну, вглядываясь в тысячи призрачных ликов, мелькающих в яростной грозе. Черты его лица ожесточились, когда он вновь взглянул на свой родной город, умерший всего за несколько минут. Немногочисленные выжившие не продержатся долго, как бы сильны духом не были, может, лишь в редких случаях они смогут устоять, но не более. С силой выдохнув смрадный воздух, Шира опустил взгляд и заметил редкое движение среди улиц. По мертвым телам неслись мерзкие существа, вереща своим противоестественным голосом. Опытный глаз сразу заметил, что они ищут добычу, тех немногих выживших, что еще остались. Без колебаний материализовав в руках парные клинки, страж противодействия рывком устремился вниз. Он не думал спасать всех, кого увидит, но если он убережет их от когтей этих существ, пока направляется в точку назначения, то можно сделать небольшой крюк. Уже находясь в свободном падении, Эми ощутил отголоски воли своей хозяйки. В ней был приказ найти источник прорыва и сделать все возможное для его устранения. Однако, понимая масштаб опасности, мужчина не питал надежд на возможность этого. Вдобавок, приказ был скорее локальным, как единственный возможный для ее пса, оказавшегося близко. Дух человечества явно собирался сделать нечто более радикальное, ибо был в ярости. Отец, слева. Не ответив, златовласая воительница совершила широкий взмах и рассекла сразу две твари, возжелавших вцепиться в ее плоть. Немедля, она изменила движение и обрушила на еще одну свой клинок. Группа двигалась по широкой улице, сформировав круг, в авангарде которого были героические духи. Чуть за ними, в центре, шли два мастера, отсеивая удары с флангов по мере сил. Рин не пользовалась плазмой, прекрасно видя обилие врагов. Все запасы праны опустеют раньше, чем полчища хаоса поредеют, если это вообще произойдет. Шира же, с молчаливой решимостью рассекал тела демонических зверей своей алебардой. Орудие, в какой-то мере являющееся наследием Вергилия, порождало линии света, когда потрескивающее лезвие настигало новую тварь. Застывший гнев теплился в глазах юноши, сдерживаемый лишь его волей. Он видел мертвое тело Фуджимура, и пусть в его сердце сразу начала зарождаться пылающая ненависть, его остановила Тасака. Темные эмоции – пища для демонов, и если дать им разрастись, их хватка может навеки сжать душу, объятую жаждой мести. Не передать, каких усилий стоило юноше сдержать себя и не обернуться безумным берсерком, но ему это удалось. Вот только это не помешало ему рассекать нечестивые тела тварей, повинных в смерти одного из немногих дорогих ему людей. Скорбить он будет позже, если сумеет выжить. Позади, замыкая формацию, двигались Астартес. С присущей им точностью, они обрекали порождение варпа на перерождение, круша тела с неумолимым упорством. Их сущности, обладающие окрепшей связью между друг другом и примархом, ощущали непередаваемое отвращение к этим мерзким существам. В их глазах ни один ксенос не был столь отвратителен, как эти существа. Абдиман и Саул использовали свои клинки по назначению, а болт-пистолеты без устали извергали снаряды, почти каждый из которых попадал в цель. Без слов ощущая намерения друг друга, они действовали подобно единому организму, обретя даже большее единство в битве, чем было. Автопушка Тацита не останавливалась ни на миг, поливая врагов металлом, а ракетная установка уничтожала особо крупные скопления. На случай, если существа все же достигали технодесантника, в свободной руке был громовой молот, превращающий их тела в бесформенные массы эктоплазмы. Группа двигалась туда, где сыновья чувствовали своего отца. Маршрут был выстроен не напрямик, протекая по самым широким улицам. Если искать обходные пути или тропы между зданиями, можно попасть в безвыходную ситуацию, которая заставит расплачиваться потерями. Атаки существ проходили только по земле, но если дать возможность воспользоваться преимуществом высоты, то даже скорости Астартеса и слуг не хватит. Вдобавок, им сильно повезло, что боеприпасы не имели конца. Дары Грааля сильно помогли в этом, обеспечивая непрерывный огонь. Медленно продвигаясь, союзники шли с неутешительной скоростью, но не предпринимали попыток ускориться. Плотность врагов была столь велика, что 10 секунд неорганизованной обороны могут поставить крест на их выживании. Завалить телами можно и героического духа, и Астартес, потому лучше сохранить формирование. Адбиман, разрубив очередную тварь, слегка повел головой, ведь уловил едва слышный звук выстрелов. Учитывая, настолько окружающий шум был оглушительным, стрелок находился близко. Настолько близко, что его уже заметили те, кто шел впереди, потому как им не нужно было следить за тылом. Из верхних окон двухэтажного дома попеременно выглядывали два человека. Это были старики, держащие в руках винтовки со скользящим затвором. Неизвестно, каким образом они оказались у простых граждан Японии, в которой очень сложно иметь огнестрельное оружие, но это было так. По виду походящие друг на друга лицом, вероятно являясь братьями, крепкие немолодые люди отстреливались от тех демонических тварей, что захотели полакомиться простыми душами. «В очередь, сукины дети, в очередь!» Хриплым голосом, один из братьев кричал на демонов, с удивительной точностью попадая в их тела. Не демонстрируя ни единого признака страха, старики отстреливались от одиночек, бегущих к ним. Руки двигались с привычными механическими движениями, выбрасывая из стволов гильзу за гильзой. Оружие старого образца было в прекрасном состоянии, не давая осечек. По-видимому, за ним тщательно ухаживали еще с 40-х годов. «Я и Кокудзина в белой вас буду, а и Каси треклятые». Второй брат на короткое время прервал стрельбу, но лишь для того, чтобы метнуть небольшой предмет в сторону беснующихся порождений хаоса. Раздавшийся взрыв выдал в предмете гранату, что разорвала несколько врагов, ведь их плоть была не столь крепка, как у более сильных демонов. Рин видела этих двух стариков, что каким-то чудом не поддались хаосу и даже имели силы отстреливать нападающих. Обернувшись, она как можно громче прокричала в сторону Астартес, что продолжали защищать группу. Им нужна помощь. Девушка не могла просто наблюдать за теми немногими, кто пережил прорыв варпа, считая, что сыны Фулгрима смогут уберечь стариков. Исключено. Абдиман дал незамедлительный ответ, пронзив набросившегося на него зверя. Резким рывком клинок вышел из тела, а оно само было отброшено в уже наступающих собратьев. Но, довольно, совместив эти слова с выстрелами из болт-пистолета, разорвавшими еще двоих в клочья, лорд-командор на секунду окинул девушку взглядом алых линз. Их отблеск показался еще более зловещим в свете империев и заставил Рин стиснуть зубы. Словно в подтверждение решению одного из двух сотен тасака увидела, как в окне произошел еще один взрыв. Похоже, демоны добрались до братьев, отчего один из них подорвал себя вместе с врагом. Рин сжала кулаки, видя, как люди умерли прямо у нее на глазах. Она понимала причины отказа, но так просто принять это было уже сложнее. Впереди, оберегая мастеров, героические духи прорубались через демонов. Артурия и Мордрит не останавливались ни на секунду, покрывая свои мечи и доспехи мерзкой кровью, но и не думали терять время на отвращение. Противников было столь много, что промедление могло сыграть злую шутку. От количества убитых, асфальт под ногами был сплошь покрыт телесными жидкостями этих существ, делая каждый шаг еще опаснее. Жанна, крепко сжимая в руках знамя, широкими взмахами отгоняла порождение тьмы, держась чуть в стороне, чтобы не задеть союзников. Ей было до крайности неприятно смотреть и ощущать нечестивую порчу, захлестнувшую всю округу. По природе своей, неспособная на ненависть или отвращение к чему-либо, она стала понимать, почему Фулгрим и его сыновья так к ней относятся. Голоса, которые она сумела подавить молитвой, говорили о подлинных богах, а обо всем вокруг, как об их царстве. Если в мире, откуда пришли примархи и император, боги таковы, то неприязнь неудивительна. Ни на секунду не останавливая слова обращения к Господу, она просила у него покоя для тех храбрых мужчин, которых она сама не могла спасти. Ситуация была столь опасна, что бросаться им на выручку – верное самоубийство, которое может обернуться гибелью для всех остальных. Как бы неприятно это ни было, нельзя пойти на подобное. Однако, самым беспокоящим была ослабевшая связь со слугами. Мордрит была рядом, потому она получала достаточно энергии, но с сангвинием была иная ситуация. Окружающее пространство искажалось с пугающей хаотичностью, создавая сильные помехи для связи, которая, в теории, могла сохраняться на разных континентах. Ангел почти не снабжался силами и неизвестно, как скоро он истощится. Разящий огонь прошел через воздух, создавая марево и рассекая верещавшую демонетку. В определенный момент, помимо демонических зверей, стали появляться демоны, находящиеся на более высокой ступени в иерархии. Пока их было мало, но с каждым мигом это менялось. Уже полностью разумные твари варпа представляли еще большую опасность. Фулгрим видел их лишь единожды, во время концерта Биквикинска, если его можно было так назвать, но сейчас он впервые увидел их в бою. И пусть для примархов они не угроза, но могли доставить неприятности. Их движения не уступали в скорости Астартес, а навыки были невероятно отточены, хоть и в специфическом направлении. Метод атаковать подразумевал убийство в самой изощренной и болезненной форме, дабы порадовать свою темную госпожу. Примархи быстро сумели достичь широкого входа в пещеру, что скрывалось на уцелевшем склоне горы. С каждым пройденным шагом влияние империев ощущалось все сильнее, а вопли обитателей эфира уже начинали раздражать, даже не способные поколебать волю сына императора. Стоя почти у темного проема, в котором мерцали огни варпа, примархи ощутили приближение той, за кем они шли. Каждый из братьев приготовил все свои силы, осознавая то, что отец не сможет им помочь, ведь стоит ему на миг отступить, как хаос заполонит весь мир за считанные часы. Вновь увидев ее, Фулгрим сузил глаза, что источали слепящий психический свет. Не став ждать, пока тварь заговорит, он сконцентрировал всю мощь, какую смог. Цепи белых молний прокатились по его телу, собираясь на пылающем клинке. С оглушительным грохотом, шквал молнии обрушился на маленькую фигуру в белом платье, так и не изменившим свою обманчивую форму. Раскат грома мог убить одним звуком, а попавшие под гнев феникса испарились бы вмиг, но с этим существом все не может быть так просто. В этот раз, имея время для концентрации, примарх заставил жаждущую всерьез взяться за защиту. Перед ее руками возник щит из энергии варпа, поглотив почти весь урон, блокируя и рассеивая мощь фениксийца. Лишь опаленные кисти свидетельствовали об атаке, но это ее не разозлило, как показало дальнейшее. Взгляд нежных лавандовых глаз оказался прямо на третьем. Если бы это существо было человеком, ее взгляд можно было назвать несущим надежду. Именно она была в ее взоре, неотрывно следящим за Фулгримом, и то, что нерожденное узрело в нем, заставило ее прикрыть веки. И вновь, будь она человеком, на ее лице отражалась бы боль и толика отчаяния. Прежде чем остальные примархи успели сделать свой ход, жаждущая вспыхнула в психическом восприятии, и это ощущалось как зов. Этот клич прокатился повсюду, отзываясь эхом даже за границей прохода в этот мир. И ангел, и горгон, и феникс поняли, что она сделала. Те, с кем они столкнулись, были лишь случайно нашедшими этот отдаленный мир. Но теперь, словно множество ужасных костров, империи вспыхнули, и по ним пронеслись необъятные потоки сгустков, имеющих разум. То были демоны, бесчисленные демоны, пришедшие на зов бога хаоса. Теперь, не только ужасы океанов губительной энергии варпа обрушатся на этот мир, но и воинства темного принца вскоре окажутся здесь. «Я давала тебе шанс, Фулгрим, но ты не принял меня». С этими словами, фигура девушки рассеялась, отправившись в неизвестное место. Следующие несколько секунд были подобны затишью, что предвещает ураган. Демонические звери отступили, словно готовясь для нового рывка, что будет совершен в составе бесчисленных орд всевозможных порождений хаоса. А следом все началось. Всего за один миг отовсюду возникли демоны, чья сила была выше, чем у их полуразумных собратьев. Огромное многообразие форм и размеров поражало воображение, что было бессильно представить столько омерзительных и отталкивающих видов. Сангвини, сияя золотом, обрушился на землю, раздавив несколько демонетов, и встал рядом с братьями. Поодиночке, даже примархов смогут задавить количеством, а малочисленности врага можно было и не мечтать. Феррус пылал всем телом, наводя ужас на демонов, ощущающих, насколько дорого для них обернется столкновение с этим гигантом в черной броне. Его молот разламывал скелеты, оглашая всю округу треском и мокрыми всплесками. От ударов владыки железных рук, демоны Слоаниш падали замертво, усеивая землю своими телами, но на смену им приходили все новые твари, крича восславление своему Богу и насмехаясь над рабами анафимы. Ангел держал орудия в каждой руке, вращая их в смертоносном вихре, создав перед собой зону, в которой не было места живым существам. Его свет опалял, а в моменты, когда он испускал вал сияющей психической силы, порождения хаоса теряли связь с материальным миром и уходили в варп, и их не спасало даже то, что завеса между измерениями была уже почти несущественной. Увидев, как на трех примархов несется огромный зверь, чьи размеры не уступали имперскому рыцарю, ангел взмахнул крыльями и совершил молниеносный рывок в сторону отродья. Телесто сиял подобно солнцу, и стоило только владельцу оказаться над головой, как копье расчертило пространство, пробив череп насквозь. Чудовище сразу начало заваливаться, ведь все его внутренности испепелил свет девятого. Огромная туша рухнула оземь, раздавив всех, кто не успел сбежать. Ангел приготовился к бою, едва вытащив телесто из образовавшейся дыры. На образовавшемся возвышении Сангвини вновь был вынужден отражать неисчислимые атаки демонов, что не страшились даже полного уничтожения. Их вела воля темного принца, потому они не боялись ничего, погрузившись в исступленное безумие, большее, чем то, что их всегда наполняет. Фениксиец посылал россыпи смертоносных лезвий, орошая все вокруг уплотненной психической материи и пронзая нематериальные тела врагов. Подобно надгробиям, они все ширили поле смерти, но это было почти безрезультатно. В один момент из толпы отродий показалась высокая фигура демона, в котором можно было узнать высшего. Многорукая тварь ходила на двух ногах, имея множество глаз и признаки обоих полов. Отвращение лишь усилилось, когда разум примарха, что и без того подвергался безостановочному влиянию иллюзии и мороков, был атакован. Могущественное колдовство ударило подобно молоту, дезориентируя на краткий миг, которого было достаточно. Огромная бритвенно-острая клешня сомкнулась на боку Фулгрима, пробив броню и разрывая плоть. Если бы примарх не сместил тело в нужный момент, его могло разделить пополам. Зарычав от боли, феникс вспыхнул серебряным огнем, что сжигал порождение империев, медленно обращая его кожу в прах. Игнорируя боль от разрушения души и, казалось, наслаждаясь ею, демон ринулся в новую атаку. Простой смертный не смог бы даже разглядеть его фигуру, но фениксиец собрал молнию в ладони и в мгновение сжег половину туловища твари. Бой продолжался уже неизвестно сколько, но врагов не становилось меньше. Примархи, каждый без исключений, обзавелись множеством ранений, что не сковывали, но при накоплении могли вылиться в погибель. Нужно что-то предпринять, их целый легион. Ангел кричал, рассекая очередную тварь. Он знал, что его услышат. Неподалеку от него, Фулгрим разорвал еще одного высшего демона, приложив для этого еще больше усилий, чем раньше. Тяжело выдохнув, феникс пустил новую волну сжигающего души огня, но, как и прежде, это почти не изменило положение. Враг был нескончаем и не позволял сделать ничего, чтобы остановить прорыв. Однако, решение было довольно очевидно, и фениксиец незамедлительно его озвучил. «Значит, нам нужен свой». Глава 47. Разум одного из детей темного принца ликовал. Он видел, как великие, могучие сыновья анафимы бегут. Три гиганта, что были способны смять его тело и сжечь сущность одним взмахом орудия, бежали в ужасе. Они боялись, они страшились силы истинного бога, необъятного, непостижимого и столь же прекрасного владыки удовольствий. Его воля править, его глаз доносится, а перст его указывает. Желания самого демонического естества рвались вовне, требуя загнать и разорвать столь желанные души, что ослепляли одним своим видом. Жалкий император вложил в них частичку себя, даровал им тела и назвал людьми, но это было не так. Царство первозданной истины оставило на них свой след, что никогда не позволит им именоваться людьми. Люди лишь пища, источник, которому уготовано принять смысл своего существования. Наивные смертные считают, будто их судьба находится в их руках, будто они смогут побороть предначертанное их волей. Разумы детей рода человеческого никогда не смогут осознать, что противиться судьбе, подобно попытке поймать ветер голыми руками. Само их бытие не позволит подобное, как и не позволит сойти с назначенного пути. Однако дерзкие смертные положили века на борьбу, что не имеет смысла, ведь конец времен един для любого, кто способен заглянуть за грань. В нем есть лишь смех, смех, что ознаменует торжество истинных богов. Ни человек, ни Астартес, ни примарх, ни мятежный труп на троне, не сможет предотвратить этого, ибо галактика испокон веков принадлежит им, и их воля будет единственным, что увидит человечество, а когда оно увидит и ощутит всю полноту безнадежности, воспротивится оно, покорится. Таков путь. Демон увидел, как сияющий ангел встал перед своим братом, чей дух испускал холодное свечение. Результат тщетной попытки анафемы сотворить своего посланника, подобного тем, кто нес их волю, обрушил всю свою мощь на тела детей темной госпожи. Рядом с ним находился сгусток прекрасной, сладкой ненависти. Его объятый пламенем возмездия доспех искрился от пропитавшей его ярости. Это был Горгон, тот, кто испытал невообразимое отчаяние, превратившее его в ожившее воплощение мести. Его молот разрывал нерожденных, унося их сущности в забвение. После подобного не воплотиться вновь. Но, что делает тот, кто был предназначен повелителю желаний еще до своего рождения? Феникс не атаковал, даже не двигался, лишь стоял на месте с закрытыми глазами. Его братья-примархи защищали мятежного раба госпожи всеми силами. Что же это значит? Впрочем, это не так важно, ибо явился змей. Нерожденный чувствовал его приближение, как и чувствовал приход его сыновей, вкусивших дары темного принца. Этим все закончится, и хозяйка получит не только третьего в полное владение, но двух других. Они будут долго сопротивляться, ведь воля примархов крепка настолько же, насколько глупость анафемы пропитала их разумы, но в конце все падут во тьму. Незримая дымка мешала увидеть то, что находилось перед глазами. Ей не было конца, словно густой туман, возникший прямо перед рассветом, она перетекала из одной формы в другую. Став преградой, барьером, закрывающим путь, она несла в себе отчаяние, и исходило оно не от души того, кто пытался узреть сокрытое. Он пробивался глубже, воззвав ко всем силам, что имел. Он шаг за шагом преодолевал стену скорби. С огромной неохотой она расступалась, сопротивляясь все меньше. Серый дым напоминал о ранних годах жизни, в которых каждый день проходил в пыльных шахтах, и о небе родного мира. Оно было таким же серым, возможно, с первого мгновения, как небеса Кимоса было увидено им. Они вызывали лишь желание избавиться от них, вдохнуть жизнь в эту траурную вуаль, скрывающую своими пепельными объятиями тело планеты и души ее жителей. Тысячелетия мрака являли свои отголоски в ветре, несущем лишь радиоактивную пыль, отравляя и без того загубленную землю. И лишь его пришествие смогло разогнать тьму на мгновение, осветив мрак горящей кометой. Наверняка, в глазах жителей Каллакса, капсула с младенцем была похожа на маленькое солнце, так отличающееся от вечных серых звезд. В какой-то момент беззвучные шаги обрели слышимость. Теперь он не двигался в задымленной пустоте, но шествовал по твердой поверхности. Плотность тумана ослабевала, уже давая увидеть собственные руки, если поднести их к глазам. Резкий контраст между пурпуром брони и серым дымом наводил на мысли, что исчезли в следующий же миг, ведь он почувствовал преграду. Нечто твердое и достаточно высокое, чтобы не позволить просто перешагнуть через себя. Приблизившись, он сумел рассмотреть силуэт, не признать который было невозможно. Это был один из его сыновей. Шлем не позволял понять, с кем именно ему пришлось столкнуться, но по геральдике на броне удалось определить в нем палатинского клинка. За одним знанием пришло и следующее. Это была статуя, высеченная с идеальной точностью. Она была неотличима от живого Астартес, но серый камень, из которого и состояло изваяние, не оставлял сомнений. Скульптура одного из детей императора несла на себе множество трещин, в глубине которых виднелась лишь неестественная тьма, а за слоем грубой породы еще бились сердца, только сейчас услышанные. Их биение было столь слабо, что почти не отличалось от умирающего. Жизнь едва теплилась в нем, неумолимо затухая. Медленно обойдя одного из своих сыновей, он продолжил путь. Тот все менялся, превращаясь в склон, переставляя ноги так, чтобы не упасть. Он шел, и с каждой секундой серый дым редел, позволяя видеть все новые и новые статуи. Одни были похожи на уже встреченную, но другие отличались. На них не было узких трещин, уходящих в самые глубины. Нет, на них были широкие выбоины, как если бы их раздробили сокрушительными ударами, а внутри не было тьмы, лишь знакомый серый туман. Похоже, именно из этих ран он и исходил. Путь не прекращался, и взору уже была видна не только каменистая почва, но и основание горы, что становилось все менее пологой. И именно ее усеяли дети императора, застыв в разном положении. Одни, уже упавшие оземи не способные встать, отчаянно карабкались вверх. Их руки были протянуты к вершине, в тщетной попытке стать хоть чуть ближе к ней. Другие не пытались двигаться выше, просто остановившись и, вероятно, погрузившись в себя, словно в упрек своим братьям, тем, что позабыли обо всем в желании достичь вершины. Склон становился все опаснее, и ему приходилось приложить немало усилий, для того, чтобы не упасть. Неестественно тяжесть навалилась на плечи. С каждым шагом, в груди зарождалось чувство скованности, обвивая сердце своими цепями. Взбираясь все выше, он понимал, что не искал причин для этого. Его не влекло то, что находилось на самом верху, ведь он чувствовал то, для чего он здесь, не там, не на пике, но близко к нему. Обретя это понимание, шаги стали проще. Больше его не тянуло вниз, словно не было разницы, на какую высоту он взобрался. Что у подножия горы, что у ее вершины груз был одинаков. Он не жаждал вершины, ведь осознавал, что взобраться на нее во сто крат сложнее, чем упасть. А сорвавшись, окажешься не в начале пути. Сорвавшись, ты падешь в глубины, из которых нет дороги назад, и единственным спасением может стать чудо. С легким сердцем он продолжил безразлично идти, не ощущая желания подняться на самый верх. Наконец он увидел то, что он искал. Это была очередная статуя, но больше других. Взгляни на него кто-либо, стал бы рьяно восхвалять ее творца, ведь та не имела ни единого изъяна. Каждая линия и каждая деталь была высечена с точностью, которую ничто не могло превзойти. Этот гигант стоял на коленях, отчаянно хватаясь за скользкую скалу. Он застыл в положении, в котором было одинаково легко сорваться и столь же легко продолжить восхождение. Лицо каменного изваяния было знакомо, давая понять, кем был великан в броне. Его черты исказились в двойственной манере. Можно было с равной уверенностью говорить, как о страхе, так и об исступленной жажде. Он боялся упасть и неистово хотел оказаться там, на пике. Посмотрев на великана, он лишь тихо вздохнул, прикрыв веки. Стоило этому произойти, как статуя содрогнулась. Всего мгновение потребовалось, дабы почва ушла из-под ног и не оставила шанса на спасение. Серая скульптура, за мгновение испещряясь глубокими трещинами с липкой тьмой внутри, распалась и унеслась в пучину мрачной дымки. Лишь слабые завихрения говорили о том, что произошло миг назад. Долгое время он смотрел вслед, а разум его полнился множеством мыслей. Подняв голову, он посмотрел на виднеющийся край. Вершина этой горы скорби была близко, и он сделал шаг. Его не влекло туда, ему не казалось, будто там он найдет нечто, найдет то, чего ему всегда не хватало, и то, зачем он гнался всю свою жизнь. Нет, он просто решил узнать, ради чего все те, кто был увиден по пути, пытались достичь пика. Восхождение не заняло много времени, и вот, он уже был там, на вершине. И то, что он узрел, могло поразить душу. Сияние лилось отовсюду, освещая зеркально гладкий мрамор, порождая отблески и переливы прекрасного света. Пение разносилось повсюду, и вторил ему оркестр, играющий триумфальный марш. Казалось, воплощенная слава наполняла это место, радуя сердце завершением пути. Теперь все было подвластно. Все, что можно было представить, будет обретено, и ничто не останется вне досягаемости. Видя все это великолепие, он усмехнулся. Сияние высшей славы было столь величественным, столь прекрасным, что казалось нереальным. Но это и не была реальность, это была просто иллюзия. Одно слово, подобно звону колокола, разнеслось по воздуху, а сила, несомая им, развеяла все. Свет исчез, хор стих, а устилающий землю мрамор растворился. Больше ничего из увиденного не осталось, а была лишь, вот ты какая, истина. Вершина, которой грезил достичь каменный гигант, оказалась ложью, а та вершина, что была подлинной, не впечатляла. Мрачное, серое место, среди пустоты которого гулял завывающий ветер. Все эти мечты, грезы о конце пути, оказались просто самообманом. Не было никакой вершины, лишь обыденная серость. Медленно присев на краю скалы, он всматривался вдаль, что являло собой бескрайнее мертвое небо. На нем не было звезд, не было солнца и облаков, только мрак и безмолвие ночи. Отведя руки и оперевшись ими о шершавый камень, он запрокинул голову. Тихий вздох вырвался из его рта, а лицо обрело задумчивость. «И ради этого я жил, ради пустых грез, совершенство, что я часто представлял, оказалось совсем не таким, абсолютно иным». Необычно медленно мысли текли в его разуме, что все глубже погружался в воспоминания. Мгновения жизни проносились перед глазами, а он продолжал выискивать тот самый миг, что стал роковым. Тот миг, когда он свернул с верного пути, сделав первый, но не последний шаг. Однако ответ не приходил, неизменно ускользая. Неужели я никогда и не ступал по верной тропе? Ха, очень может быть. Взору открылся мерно текущий туман, что скрыл почти всю гору. Он был отражением, как его скорби, так и его сыновей. Но здесь, на вершине, ему пришло осознание. Незаметным усилием воли, дым рассеялся, позволив увидеть весь склон целиком. Сотни и тысячи каменных изваяний усеивали мертвую землю. Казалось, то, в каком положении они находились, являло их выбор, их путь, слепо следовать к лживой мечте или не искать вершин, пытаться отыскать совершенство вовне или найти его внутри, казаться совершенным, или быть совершенным. Похоже, он сам избрал первое, чем сгубил многих сынов. В глазах отражалась печаль, когда он вглядывался в фигуры детей императора. Их имена проносились в разуме, имя каждого, кого он обрек на гибель, гибель телом или душой. Взгляд зацепился за одного из легионеров, чей вид вызвал в памяти особенно неприятный укол. Кровь и неверящий взгляд сына, убитого отцом, обжигающим полотном возникли в памяти. Он тихо произнес имя воина, что предпринял тщетную попытку отвратить своего отца от падения, и воздух задрожал, чем удивил говорившего. Ветры, быстрее чем это было возможно, унесли голос к названному, и тот шевельнулся. Пыль осыпалась на землю, с каждой секундой освобождая пленника из оков. Пятна яркого пурпура все множились, пока Астартес не совершил судорожный вдох. В прострации тот осмотрел окружение и не мог понять, где находиться. Последовавшие бесполезные попытки дозваться до братьев, так и остающихся молчаливыми статуями, прекратились весьма быстро. И, наконец, взгляд зацепился за единственную фигуру, что не была серым изваянием. Непреодолимое расстояние, вопреки логике, не помешало разглядеть и узнать человека, сидевшего на краю горного пика. Без капли сомнений, воин начал восхождение, что не доставляло ему трудностей. Каждый шаг был легок и наполнен решимостью. Одновременно долго и невероятно быстро он взобрался наверх, где стал молча взирать на гиганта. Лицо последнего носило выражение печали, а глаза не хранили привычной блеской застывшую гордость. «Я всегда считал ад выдумкой, но, похоже, ошибался», — неожиданно заговорил воин. «Неудивительно, что я попал сюда, как и твое присутствие здесь, Фулгрим. Веспасиан, знаю, ты не поверишь мне, но я рад тебя видеть». Небольшая улыбка тронула губы примарха, но не заставила сердце лорда-командора поколебаться. «После того, как самолично вонзил мне клинок в спину. Верно, я тебе не поверю. По-иному и быть не может. Тебе не интересно, где мы находимся? Неужели мое предположение было ошибочным?» Сдержанно поинтересовался Астартес, сам не понимая, откуда у него возникло желание поддержать разговор. «Не совсем. Ад в какой-то мере действительно существует. Вернее, то, что стало его прообразом в фантазиях людей. Но мы не в первом и не во втором. Мы, можно сказать, находимся в моей душе, что приняла форму, понятную обыденному взору. И что здесь делаю я и мои братья? Не знаю. Как вы здесь оказались? Загадка для меня». Разговор умолк. Пока его генетический отец молча взирал в пустое небо, лорд-командор замечал все больше новых странностей с собой. В его памяти всплывали образы, которых он не мог видеть. Разрушенный город, среди которого осторожно передвигались группы Астартес, носившие разные отличительные знаки. Пожиратели миров, сыны Харуса, по какой-то причине грубо избавившиеся от знаков воителя и нанеся явно самодельные символы лунных волков, и дети императора. Но все легионеры делились на две группы, и принадлежность к легионам не имела значения. Они сражались. Астартес, сыновья примархов, чьим отцом был сам повелитель человечества, сражались друг с другом. И эта битва, что неизменно велась насмерть, происходила на планете Истван. Хаем, похоже, это знание несут все мои сыны. Прекрасно осознавая, о чем говорит легионер, прошептал фениксиец, что подступивший гнев, поднявшийся из самых глубин естества, заставил воздух застыть в горле, оборвав начавшуюся речь. Но это быстро прошло. Что ты сотворил, Фулгрим? Не смог сделать то, что удалось тебе, Веспасиан. Ты поборол влияние, ведь твоя душа была чиста. Я же пал во тьму. Речь о той картине, омерзительное произведение искусства, порочившее само понятие красоты, всплыло в памяти. Да я помню это, как и произошедшие в следующий миг, то существо, чьи силы коснулись тебя, сказало, что ты не отозвался ему и приказало убить тебя. Приказал, тебе, не удивляйся. В тот момент, здравомыслие было последним, что хранил мой рассудок. Я уже был рабом, Аистван. Почему мои братья убивали друг друга? Хоть и задавал вопрос, Астартес имел догадки по этому поводу. И он и пугали. Те, кто решил последовать моему примеру, убивали тех, кого нельзя было склонить на мою сторону. Все во славу возлюбленного примарха Фулгрима. Ироничный смешок сорвался с губ третьего, сбив лорда-командора с мысли. Ему было непривычно видеть подобное поведение своего генетического отца, хотя оно было в разы более предпочтительно, нежели его безумные порывы. Они пошли против своих собратьев, неестественное чувство ненависти прошлось по всему телу легионера, заставив повернуть голову в сторону каменных статуй. Каким-то образом, он знал, к какой стороне примкнул каждый Астартес. Он чувствовал. «Веспасиан, прошу!» Голос примарха вырвал из пучины злобы, начавшую затягивать в свои глубины, и голос этот едва не умолял. В нем чувствовалась скорбь и боль от того, что отец узрел в сердце своего сына. «Не вини их, я не хочу смотреть, как ты ненавидишь своих братьев. Все началось с меня, я последовал по пути предательства и повел многих за собой, и много раньше допустил возникновение изъянов в легионе. Потому лишь я повинен во всем». Лорд-командор умолк, оказавшись повергнутым в шок. Примарх умолял его об этом. Подобное не укладывалось в голове, и никакое трансчеловеческое происхождение не могло уберечь от долгого, напряженного молчания. Космодесантник усиленно думал, осматривая то Фулгрима, то своих братьев. «Полагаю», из мыслей его вырвал неожиданно прозвучавший голос примарха. «Тебе стоит узнать о том, что произошло, и до моей смерти, и после. Ты понимаешь, как это звучит?» На это фениксиец ответил смешком. «Готовься удивляться, друг мой. То, о чем я тебе поведаю, будет звучать еще хуже». Неспешный разговор зародился между отцом и сыном, все больше и больше изумляя последнего. «Беседа будет долгой, однако о времени можно не беспокоиться. Здесь секунды могут растянуться в часы, потому торопиться не обязательно. Сколько нам еще их сдерживать?» Вопрос Горгона, произнесенный неистовым ревом, не помешал ему сжечь живую стену из демонических отродий. «Столько, сколько мы продержимся». Ответ ангела едва пробился через крики и визг порождений варпа, что неостановимыми волнами накатывали на примархов. Отовсюду, со всех сторон наступали орды демонов, не позволяя увидеть дальше расстояние, что отделяет оружие от тел врагов. Сангвини беспрестанно двигался, порождая шквальные порывы ветра своими крыльями. Те сияли золотом, опаляя нематериальную плоть и заставляя многих из них корчиться от боли и экстаза. Эти существа вообще не знали страха, бросаясь на превосходящую силу с упоением, совершенно чуждую жителям материального мира. Даже зеленокожие могли порой отступать, видя, что несут потери, ощутимые даже для них. Демоны же были хуже всего, что может породить материум. «Мои милые братья, я счастлив видеть вас в добром здравии».